Глава 20. Эльфийский патруль появился неожиданно. Стремительная шла первой в густом тумане. Весной это частое явление. Облака сгущаются в большом объеме пространства. Обходить их слишком долго и далеко, так что идти приходилось практически слепую. Касси даже снизила скорость, но это не помогло. Патрульные два корвета появились неожиданно, будто соткались из тумана. И увидели друг друга они одновременно. Касси перекинула штурвал, чтобы поменять направление, но было уже поздно. «Неопознанный корабль. Лечь в дрейф и приготовиться к досмотру», – ожило переговорное устройство в рубке. Корветы принялись разворачиваться, менять курс, чтобы взять стремительную в клещи. Демонесса сбросила связь и вместо этого связалась с молнией. «Марвин! Контакт с патрулем остроухих. Они тебя не видят пока. Уходи вниз и вставай на форсаж». Стремительная и молния шли на некотором расстоянии друг от друга, как раз на пределе дальности корабельных переговорников. Так что отставшую молнию, судя по всему, патрульные еще не видели. Сама Касси тоже дала полную мощность на двигателе и задрала нос. Решила уходить вверх, чтобы не привести патрульных к молнии. «Неопознанный корабль. За неподчинение вы будете атакованы». Два корвета против одного шлюпа. Расклад совершенно не в пользу последнего. Обычно. Патрульные думали так же. Потому даже не очень торопились. Слишком неудачная для контрабандиста встреча. Если бы хоть расстояние не такое маленькое, тогда у шлюпа еще был шанс сбежать. Вот только контрабандист повел себя как-то странно. Вместо того, чтобы послушно лечь в дрейф или хотя бы разворачиваться, он рванул вверх, практически навстречу корветам, как будто решил напасть. Корветы одновременно чуть довернули корпуса и двинулись навстречу. Если неизвестный контрабандист на шлюпе со странными широкими и короткими крыльями по бокам решил покончить жизнью, мешать они не станут, даже помогут. Чего они не ожидали, так это того, что шлюп вдруг рванет навстречу с дикой скоростью. Стремительная, резко выйдя на форсаж, и правда будто получила в корму великанского пинка. Касси с трудом удержалась, чтобы не взвизгнуть от восторга, как какая-нибудь девчонка. В отличие от шмяки, которая огласила палубу восторженным воплем. А вот Александр, кажется, слегка расстроился. Он разочарованно опустил какую-то трубу с плеча и побрел в трюм. Видно, хотел испытать то новое оружие, о котором было столько разговоров. Но вот не довелось. Потому что патрульные отреагировать на резкий рывок не успели. Они еще только начали разворачиваться, когда стремительная проскочила между ними. Капитан корветов отдал команду стрелять, но опять опоздал. Расстояние было уже слишком велико. И все бы хорошо, если бы не Марвин. Касси как раз хотела связаться с молнией, когда позади снова послышался грохот пушек. Демонесса даже не поняла сначала, в чем дело. Думала, патрульные все никак не успокоятся. Потом сообразила. «Марвин, какого хрена?» – рявкнула Касси, резко разворачивая стремительную. «Извини, малышка, надо было тебя послушаться», – ответил эльф. «Я пошел на выручку, а выручать-то оказалось уже никого и не нужно. Но не переживай, мы сейчас разберемся с этой проблемой. Давненько мне не приходилось встречаться с бывшими соотечественниками». «Чтоб тебя бездна сожрала, скотина остроухая», – выругалась Касси. Она не сомневалась, что Марвин с корветами справится. Его молния больше стремительной почти вдвое. Она куда лучше вооружена. Ну, лучше, чем была вооружена стремительная до встречи с землянами. И, конечно, сам Марвин – один из лучших капитанов отцовской компании. С двумя корветами он справится. В этом Касси не сомневалась. Вот только это займет время, а еще молния может получить повреждения. Даже наверняка получит. Все-таки патрульные тоже свой хлеб не зря едят. «Разворачиваемся», – буркнула в переговорник Касси. «Александр, я видела, ты расстроился, что не испытал эту свою трубу. Так вот, спешу тебя порадовать. Кажется, она нам скоро понадобится». «Эта труба называется гранатомет», – поправил Александр. «И мы ее уже испытывали. Хотя, честно говоря, все равно страшновато. Кустарщина лютая, мало ли что. Касси, давай мы чуть снизу зайдем, мне так удобнее будет». В первый момент демонесса решила, что Александр случайно взял трубу не той стороной. В палубу, за спину человеку, ударил мощный столб огня, так что у Касси сердце замерло от ужаса. Промелькнула мысль, что закончить вот так будет невероятно глупо. Но с другого конца трубы что-то вылетело, промелькнуло и ударило в днище эльфийского корвета. Полыхнул взрыв, и корабль начал медленно заваливаться на сторону. У корветов по два вертикальных двигателя, и одному только что явно пришел конец. Касси была впечатлена, а уж как был впечатлен сам Александр. Тут уже от восторга орала не только Шмяка, но и вся команда. «Да уж», — подумала Касси с внезапной печалью, — «сбить целый корвет одним выстрелом, да еще с недоступного для обычных пушек расстояния, это дорогого стоит». С этого момента можно считать, что классический парусный бой окончательно ушел в прошлое. Очень скоро, так или иначе, технологии уйдут на сторону, и подобное оружие получат все. И тогда будет совсем другая война, намного более жестокая. Добивать патрульных не стали. У них дальнобойные передатчики, и они уже наверняка сообщили на материк. Неповрежденный корвет остался, чтобы помочь терпящим бедствие товарищам, а стремительная и молния ушли дальше. «Знаешь, малышка, я начинаю чувствовать себя бесполезным», — признался Марвин, как только они отошли на достаточное расстояние. «Зачем нужно все мое искусство? Зачем нужны канонеры, если теперь достаточно запустить один снаряд, чтобы сбросить в бездну целый корвет? Ты могла легко уничтожить их обоих на легком фрегате. Не могу поверить». В голосе эльфа слышалась обида, и Касси решила его подбодрить. «Скоро у всех будут эти гранатометы, и тогда тебе, Марвин, придется снова доказывать свое превосходство. Только теперь уже на других расстояниях, скоростях и с другим оружием». «Успокоила. Хотя, знаешь, передай тому землянину, что я его теперь боюсь. Вышел эдак вальяжно на палубу, положил какую-то железяку на плечо, и нет корвета. У меня мурашки по коже, когда я это увидел. Какая-то фитюлька и такой взрыв. А этому хуману хоть бы хны. Как будто это мелочь какая-то, не стоящая внимания. Кошмар. Тот второй, за которым мы летим, тоже такой же жуткий». «Тот еще страшнее», — сказала Касси, покосившись на Александра, который сейчас дрожащими руками наливал себе чего-то горячего из термоса. «У него вообще ни страха, ни сомнений нет». «В таком случае я не понимаю, зачем мы летим его спасать. Тут уж скорее нужно будет спасать бедных гномов в кузне. Если ваша указательная собака не поменяет направление, мы летим именно туда. И не удивлюсь, если когда мы туда прилетим, обнаружим кузню, захваченной одним бешеным землянином». «Я тоже не удивлюсь», — хмыкнула Касси и прервала связь. На самом деле она не верила, что Влад сможет что-то сделать в той ситуации, в которой оказался. Марвин во время одного из сеансов связи рассказал ей немного про ошейники и кандалы, которые используются для контроля над слугами. В том числе и о том, что они блокируют все особые способности. Да, Влад очень ловок и довольно изобретателен, но в кузне нет специалистов, которые могут работать с эльфийским серебром. Гномы этот металл просто не используют. Сам землянин ошейник снять сможет только вместе с головой. А как можно сбежать, когда радиус твоих перемещений контролирует хозяин? Касси не представляла. «И это большая проблема», – в очередной раз подумала девушка. «Мы не сможем просто вытащить Влада, мы должны будем сначала найти его хозяина. И при этом сами должны не попасться светлорожденным, что не так-то просто в их вотчине». Почти до самого гномьего материка они дошли спокойно. Конечно, патруль сообщил о нарушителях, наверняка их искали. Вот только шли они куда быстрее, чем могли предположить светлорожденные. Так что на пути к кузне их никто не побеспокоил. И даже когда они уже смогли наблюдать громаду гномьей вотчины в подзорные трубы, никаких патрулей им не встретилось, что на самом деле было немного странно. Все-таки материк в непосредственной близости обычно охраняют, хотя бы от воров гелиотропа. Дружок волновался, будто чувствовал близость к хозяину, взлаивал, поскуливал, вставал передними лапами на фальшборд. «И куда теперь?» – растерянно думала Демонесса. «Кузня, она большая, это не маленький островок. Где высаживаться-то?» Решили обойти немного вокруг материка, определить, куда именно стремится пес. К краю не приближались, держались в отдалении и чуть ниже уровня тверди, чтобы не слишком маячить. Все равно очень опасно. Если их заметят, а главное заинтересуются, придется уходить. Касси не сомневалась, что уйти от преследования будет такое случиться, они смогут, даже с более медленной молнией. «Только уйти-то мы можем и так, в любой момент. Незачем для этого дожидаться, когда нас обнаружат», – рассуждала Демонесса. «А вот для поиска Влада очень желательно, чтобы о нас не знали. Патруль на дальних подступах нас явно потерял. Мы шли, не сообразуясь с ветряными течениями. Так что рассчитать наш маршрут по привычным признакам не выйдет. Но если нами заинтересуются прямо здесь…» Касси, малышка, мне не нравится вот это вот брожение туда-сюда ввиду противника. Если мы их не провоцируем специально, то это смотрится особенно глупо. Капитан Молнии был полностью прав, но Демонесса это и сама понимала. «А что я могу сделать, Марвин?» – раздраженно отвечала девушка. «У нас, знаешь ли, указатель ненадежный. По собаке довольно трудно определить точное направление». «Вот поэтому твой отец и хотел, чтобы мы дождались результатов от моих парней», – пробурчал эльф. «Мы нарываемся. Если твой батюшка узнает, что я позволил тебе так рисковать, он меня убьет. И куда делись все патрули? Они что, тут совсем рехнулись? Или у них какая-то заварушка, и им сейчас не до охраны границ?» Касси даже отвечать не стала. Что тут скажешь? Она изо всех сил изучала карту кузни, в надежде найти на ней подсказку. Смотрела на крупные портовые города, на те, что находятся в глубине материка. У гномов много городов, их материк – это почти сплошные горы. Здесь есть леса на склонах, кое-где в долинах возделывают поля, используют каждый сантиметр земли для того, чтобы производить продовольствие. Но это капля в море, в основном гномы-промышленники. Нечего и надеяться, что они смогут сами обеспечить себя продовольствием. Они полностью зависят от внешних поставок. И за эти поставки они платят машинами. Двигатели для кораблей, наземные экипажи, поезда, рельсы. Кузница Бездны обеспечивает металлом почти всю подконтрольную светлорожденным территорию. Зачем его вообще отправили именно сюда? Строить установку для добычи гелиотропа? Значит, он должен быть в одном из портовых городов, иначе слишком длинная логистика. Да и установку нужно на корабль ставить. В каком порту он может быть? От разглядывания карты Касси отвлек крик Тришки. С тех пор, как они вышли к материку, гоблин не отлипал от подзорной трубы. И теперь первым заметил корабли. Десантник в сопровождении трех фрегатов, прямо по курсу, идут вдоль края. Касси метнулась к штурвалу, готовая в любой момент менять курс и уходить, но замерла. Зачем десантный корабль? «Это не за нами, а они идут в противоположную сторону», – добавил Тришка. «Нас даже не видят или не обращают внимания». Демонесса, не в силах удержаться, выбежала на палубу. Хотелось увидеть все своими глазами. «Может, у них и правда какая-то заварушка?» – спустя несколько минут спросила девушка. Корабли шли на форсаже, очевидно, куда-то очень спешили. Все это очень напоминало переброску войск из одного города в другой. Так гораздо быстрее, чем перевозить их по тверди, особенно если города не связаны с железной дорогой. «Идем за ними?» – спросил Александр. Он тоже смотрел на вражеские корабли в бинокль. «Или наоборот, валим, пока на нас внимания не обратили». Их действительно могли еще не заметить. Стремительная, как и молния, идут без парусов. Молния, к тому же, несколько дальше, на самой границе связи. Она более медленная, поэтому Марвин благоразумно согласился не соваться близко к материку, чтобы у него была больше фора в случае необходимости уходить. Ну а если стремительный потребуется помощь, он сможет быстро подойти. В любом случае, с материка их и в самом деле могли еще не видеть. Или как минимум не опознать, мало ли, что за шлюп идет вдоль края. «Мы идем с ними в одну сторону», — ответила Демонесса. Вот и посмотрим, куда они направляются и куда станут высаживать десант. Если это, конечно, действительно десант. Мало ли, может, просто корабль перегоняют. Александр кивнул, соглашаясь, и Касси уже хотела вернуться на мостик, но тут ее плеча коснулась эсфира. Тенебрису почти не видно было за все время путешествия. Она умела оставаться незаметной, да и передвигалась удивительно тихо. Так что Касси даже вздрогнула от неожиданности. «Нам нужно их остановить». Тенебриса выглядела обеспокоенной, хотя Касси не могла бы объяснить, из чего сделала такой вывод. Слишком чужая мимика. «Почему?» «Не могу объяснить. Чувствую, они не должны добраться туда, куда летят, иначе будет плохо». Касси кивнула, повернулась к землянину. «Александр, готовь свою трубу. Ори, командуй, я за штурвал». Марвин был крайне недоволен. Эльф резонно считал, что нападать на вражеский конвой в сердце владений светлорожденных очень недальновидно. И Касси, в общем-то, была с ним согласна. Вот только игнорировать эсфиру не хотелось. В конце концов, раньше Тенебрису предчувствия не подводили. «Вот только как же это неудобно, делать что-то, не понимая зачем», – сердито подумала девушка. «Марвин, не приближайся, мы сами справимся», – велела Касси. «Сопровождай нас издалека на всякий случай. И, пожалуйста, давай не как в прошлый раз». Эльф неохотно согласился. «Если станет паршиво, идем по тем координатам, которые я передавал», – пробурчал эльф. Как только стало ясно, что они идут в кузню, Марвин показал место, где можно укрыться. Не слишком далеко от края материка. Объяснил, что это секретная стоянка контрабандистов. Вроде бы они, в отличие от других подобных, светлорожденные не знают, так что шанс спрятаться там есть. Вот только идти туда предполагалось только в самом крайнем случае. Стремительная резко ускорилась и двинулась к ничего не подозревающему противнику. Конечно, их заметили, но, кажется, не слишком обеспокоились. Но чем может угрожать целому флоту, пусть и небольшому, всего один маленький шлюп? «Наверняка уверены, что мы просто идем тем же курсом», – азартно подумала Демонесса. «Вот пусть и дальше так же думают, как можно дольше. А мы им сейчас сюрприз устроим». Совсем беспечным противника назвать нельзя. «Неизвестный шлюп, объясните цель сближения». Переговорник заработал, как только противник понял, что их догоняют. Касси думала промолчать, но потом решила похулиганить. «Приказываю лечь в дрейф и приготовиться к досмотру», – потребовала девушка. «У вас 2 минуты». От такой наглости собеседник, кажется, опешил. Когда блоха вдруг начинает что-то требовать от слона, это и правда смотрится необычно. «Вы в своем уме?» – наконец отмер переговорщик. «Назовитесь немедленно. И это я требую, чтобы вы легли в дрейф и приготовились к досмотру». Голос звучал даже как-то обиженно, так что Кася невольно прыснула от смеха. «У вас осталась минута на выполнение моих требований, иначе это будет расценено как неподчинение. Вы предстанете перед трибуналом по законам военного времени». «Да какое военное время?» – возмутился собеседник. «Мы следуем по маршруту. У меня приказ сопроводить десант в Заводской 5». Заводской 5 – это один из портов. Гномы в отношении названий большой фантазии не отличаются. Так что у них много таких номерных городов. Тем временем стремительная уже вышла на нужное расстояние. Александр неторопливо взвалил себе на плечо трубу. «Время истекло», – сообщила Касси собеседнику. «Ваше решение». И прежде чем он ответил, отдала команду землянину. Тот кивнул, прицелился. Снова всполох огня ударил в палубу. Касси замерла, ожидая результата. Граната промелькнула, оставляя дымную черту. Ударила в борт десантника, и ничего не произошло. Александр выругался, обозвал кого-то криворукими рукожопами, принялся спешно снаряжать вторую. «Это было последнее предупреждение», – сориентировалась Касси, чувствуя, как у нее потеют ладони. «Что если в прошлый раз граната сработала случайно?» «Повторяю, лечь в дрейф и подготовиться к досмотру», –